Глава третья. Не сразу сообразила, что с самым глупым видом стою неподалеку от подъемника, мешая другим пройти. Сотрудники с интересом косились на меня, терпеливо обходили. Представила, как выгляжу со стороны, и фыркнула. Не дать не взять актрису в мизансцене. Меня бросил любовник, а на прощание прислал букет роз. Мотнув головой, перехватила букет удобнее и направилась к приемной главы инспекции. Надеюсь, он не подумает, что цветочки ему. В наш продвинутый век женщины тоже иногда кавалеров задабривают. Этажный секретарь мазнул по мне взглядом, но промолчала. Судя по мимолетной улыбке, приняла не за сотрудника, а чью-то пассию. Что-то мне разонравился мой костюм. В сочетании с букетом он действительно смотрелся недостаточно официально. Но не переодеваться же в туалете. Чужое время надо уважать. Если тебе назначено на 12, то и переходить надо в полдень. Потому как в 12.01 твоя карьера превратится в тыкву и вместе с тобой покатится вниз по карьерной лестнице. Тут обойденные соискатели порадуются. Вдоволь попинают, ускорение придадут. К тому же костюм делает человека ровно наполовину, остальное – заслуга головы. Все то же, но чужое. На меня нахлынули воспоминания о нашем административном этаже, моей приемной. Нет, я не оговорилась. Эмиль Латеску властвовал в кабинете, зато в приемной заправляла я. Почти как в анекдоте про официанта. Захочу – письмо зарегистрирую. Захочу – в уничтожитель кину. Сколько же здесь света. Он лился через витринные окна холла, утопающего в зелени. Столичные коллеги предпочитали цитрусовые и карликовые пальмы. В воздухе витал легкий запах вербены. Приглядевшись, заметила специальный диффузор. Дорого-богато. Столичная карательная умела пускать пыль в глаза. Секретарь уже другая. Прежнюю, времен смертельного столичного вояжа, я помнила смутно. Но она точно не пользовалась алой помадой. Надо спросить адрес магазина. Я давно охотилась за таким чистым, без зараженной оттенком. Не для работы. Помимо нее тоже существовала жизнь. «Доброе утро!» Блондинка с не менее эффектной, чем губная помада укладкой, отложила в сторону незаконченное письмо и поднялась, чтобы с улыбкой меня поприветствовать. «Госпожа Иштмазера?» Важно кивнула. «Она самая!» «Я Селина, секретарь Хасаби Ларана Агнеда, главы карательной инспекции», представилась красотка. «Селина Ишдей, если официально, но все зовут меня просто Селиной». Догадываюсь, что под «все» она понимала узкий круг лиц, а не рядовых сотрудников. «Хасеби Эвритонг уже подошел», доложила Селина. «Господин Иштбракар тоже скоро будет. Возможно, присоединится наш начальник службы безопасности». И заботливо предложила. «Поставить цветы в вазу. Так приятно, в первый же день вас кто-то поздравил. Знакомый? Жених?» «Скорее, незнакомый». Хмыкнула я и отдала Селине розы. Не с ними же в кабинет Агнеда вваливаться. И жутко стеснительный. «Таинственный поклонник», понимающе кивнула секретарь. И, пододвинув стул к шкафу, забралась на него, блеснув тесно обтянутой юбкой пятой точкой. «Ждите приглашения на ужин». «Тьфу, еще раз тьфу, трижды сплюну через плечо. Знаю я, какие ужины у анонимных маньяков». Селина сняла со шкафа липоватую вазу и, доложив по селектору о моем приходе, удалилась в туалет налить воды. Поколебавшись, положила изрядно помятый букет на стол и, сделав глубокий вдох, постучала в дверь с начищенной до блеска табличкой «Глава карательной инспекции». «Входите, входите!» Приветливо донеслось из кабинета. Замок щелкнул, дверь распахнулась. Ну да, оба, Огнет и Тонг, маги. Уровень потенциала примерно одинаковый, около 2,5. Не шибко много, но и немало. Досчитав до 3, шагнула в клетку с новым начальством. Кабинет, даже казенный, отражал пристрастие владельца. К примеру, Эмиль Латеску коллекционировал странные имперские фолианты, тогда как Лоран Огнет предпочитал заполнять полки наградами и сводами законов. Не обошлось без цветов и пары картин в бронзовых рамах. Но все равно кабинет казался полупустым. Возможно, из-за его размеров, хотя мебели здесь хватало, даже кожаный диван имелся. Не для посетителей, на случай, если начальнику вздумается прилечь, отдохнуть от дел праведных. Лоран Огнет устроился в торце Т-образного стола, за которым можно было смело проводить совещание. Удобно, не надо перебираться в переговорную. По правую от него руку устроился Эври Тонг, первый зам. Лоран – зеленоглазый шатен. Эври – зеленоглазый блондин. Оба средних лет. Первый женат, второй разведен. В одиночку воспитывает двоих детей. «Приветствую!» Поправ протокол, Огнет поднялся, протянул руку. Поздоровался первым. Крепко пожал ее, выразив надежду на долгое и плодотворное сотрудничество. «Искренне на это надеюсь», – кивнул Огнет и опустился обратно в массивное кожаное кресло. «Благо, как раз представился случай это самое сотрудничество начать. Насколько мне известно, вы уже имели дело с миром богема, высшими слоями общества». Кивнул он, навострив уши. «Дело, первое дело». Сердце радостно трепыхалось. «Да, я такая. Не нужны мне пирожные. Дай поработать». «Эври», — обратился к первому заму Огнет, — «пожалуйста, после совещания введите Магдалину в курс дела, представьте отделу». Тонг кивнул и пододвинул мне тонкую папку с порядковым номером 3016. «Возникнут вопросы, поднимитесь ко мне. Вот мой личный код, ниже служебный». Он вырвал лист из блокнота и быстро набросал два ряда цифр. «Ну да, начальник отдела подобного моему. Работает в связке с первым замом. Огнет так, надирает, вмешивается крайне редко». Меня разбирало любопытство. Что там за богема такая? Так и подмывало дернуть за завязки папки, заглянуть внутрь. Но всему свое время. «А я вас помню», — неожиданно улыбнулся Огнет. «Вы танцевали с нынешним министром магии на королевском балу». «Да», — добродушно рассмеялся он. «Ну и фурор же вы произвели своим платьем. Половина мужчин в зале жаждали вашего внимания, а ваш тогдашний начальник жутко ревновал». Кончики ушей покраснели. Начинается. Тонг, словно увидев впервые, с интересом уставился на меня. Ну да, из рядовой девицы я вдруг превратилась в роковую женщину. Боюсь, Хасаби изрядно преувеличивает. Насчет всего, кроме платья. Особенно в отношении наших отношений с Хасаби и Мелем Латеску. Нужно сразу пресечь слухи. Вижу по глазам, Огнет мне не верит. Но чистая правда же, какая ревность. Желание, возможно. Да с тем платьем меня не хотел только импотент. Все прикрыто, но вместе с тем понятно, что надето на голое тело. «Вам виднее, госпожа Иштмазера», — дипломатично согласился Огнет. И на всякий случай добавил. «Я не деспотичный руководитель, не вмешиваюсь в личную жизнь сотрудников. Лишь бы только не мешало работе. А так нарушайте мораль сколько угодно». «Спасибо, учту». Не знаю, зачем брякнула я. На мое счастье, дверь снова открылась. А то неизвестно, куда бы меня завел мой дерзкий язык. А вот и единственный Ишт посреди Хасаби. Давид Иштбракар. Без малого 4 года курировал отдел ликвидации. По слухам, строил второй загородный дом, больше первого. Словом, вполне вольготно устроился на денежки родни банкиров. А ведь Бракар молод, моложе меня на 2 года. Вот к чему надо стремиться. Внешность тоже не подкачала. Если тот же не к ночи упомянутый Латеску, типичный знойный южанин, то Бракар – уроженец Востока. Отсюда чуть раскосые болотные глаза. Хм, похоже, руководящие должности здесь раздавались по цвету радужки. Слегка тронутая загаром кожа, непривычно длинные для мужчины темно-русые волосы, собранные в идеально подстриженный хвост. Словом, принц принцем. Налетай, торопись, окольцовывай, если справишься. Инге бы понравился. С мечтательной грустью вспомнила свою юную попутчицу. Как там она? Не засосала ли трясина столичных соблазнов? хуже нет, когда мнишь себя взрослый, а на самом деле ребенок ребенком, по себе знаю. Оказывается, вы чрезвычайно известная особа, Магдалина. Сходу включился в беседу Баракар и, подмигнув, добавил. Хасаби не прав. Некоторые личные отношения, наоборот, стимулируют работу. Кто знает, может, вы завяжете такие под крышей моего дома? Я нахмурилась. Огни тоже не оценил столь откровенное предложение. И второй зам поспешил разъяснить двусмысленную ситуацию. Речь о вечеринке. Я всех приглашаю. И вас тоже, Магдалина. Профессионально оценив размер моего бюста, Бракар заверил, будет весело, а мое присутствие и вовсе превратит все мероприятие в прием года. Ага, как же. Обойдусь без трехминутного счастья. Но Бракару пока не нужно об этом знать. Пусть и развлечется фантазиями. Все же тяжело мужику с ликвидаторами. Вечно на нервах. И ни одной женщины, кроме собственного секретаря. Да и ссориться с Бракаром в первый же час работы – перебор, всегда успею. К тому же я вряд ли окажусь самой привлекательной особой на вечеринке. Найдется кому скрасить хозяйский досуг. Сама же огляжусь, может, заведу полезные связи. Словом, обещала быть и сиять. «Ловлю на слове», – подмигнул Баракар. «Вы приносите удачу всем, с кем танцуете. Вдруг и мне повезет тоже получить повышение». «И кого же вы намерены подсидеть?» Занервничал Тонг и чуть ослабил воротничок рубашки. Сделала мысленную пометку. Может, Эври Тонг и первый зам? Но положение его шатко. Иначе он столь болезненно не отреагировал на глупую шутку коллеги. Тот же Огнен даже бровью не повел. Выходит, за его спиной серьезные покровители, а за Тонгом никого. «Разумеется, меня, Эври». Мягко улыбнулся Огни. «Что толку менять кресло одного зама на другого? Хотя вдруг наш Давид вздумал тягаться с Шанси? А? Как далеко простираются ваши амбиции?» Бракар промолчал. Но что-то такое мелькнуло на его лице. Не потянет. Не всякому ловеласу покорится политика. Она дама с норовом и отличным хуком справа. «Вас, наверное, удивляет наше неофициальное общение?» Обратился ко мне Бракар. Он напоминал вальяжного сытого кота, позволяющего мыши резвиться перед своим носом. «Я слышал, в Невиле принята жесткая дисциплина». Благоразумно промолчала. Не признаваться же, что если дела шли хорошо, дисциплина хромала на обе ноги. Сама грешна, каюсь. «Мы стараемся поддерживать дружную атмосферу в управлении, пресекаем любые конфликты. В свете известных событий это важно». «Ну да, новые шпионы и преступники столичной карательной не нужны. Ее репутация и так была изрядно подмочена 5 лет назад. Постараюсь продолжить ваше начинание в уверенном мне отделе». Другого ответа от меня не ожидали. «Прекрасно», – удовлетворенно кивнул Огнет и покосился на переданную Тонком папку. «Дело не ахти какое. Поручите кого-нибудь из сотрудников. Но обязательно проследите. Люди искусства, особые нервы, могут поднять шумиху в газетах. Репортеры порой хуже наемных убийц», — поморщился глава карательный. «В этом я с ним полностью солидарна. Недаром журналистов одинаково ненавидели почти во всех министерствах». «Можно?» — указала на папку. Мужчины дружно кивнули. «Хм, действительно мелочь. Обычная незаконная магическая деятельность. Кто-то, помимо основной работы, гадал на картах и проводил простенькие ритуалы, вроде заговора от простуды. И не где-нибудь, а в гримерке Королевского театра. Теперь понятно, почему Огнет напирал на деликатность. Там ведь кто не прима, то будущая звезда или любовница важной шишки. Но ничего, мы аккуратненько через обслуживающий персонал подберемся». «Итак», быстрый взгляд Огнета, брошенный на часы, подсказал, аудиенция закончена. «Обустраивайтесь, постепенно вкатывайтесь в работу. Хасаби Тунг вечером к вам заглянет. Накопятся вопросы, не стесняйтесь, задавайте». «Если честно, вопросов всего 2. Каков мой нынешний оклад и какого числа его перечислят на карточку? Однако озвучивать подобное – моветон. Предполагала, что служащие карательной трудятся за идею во имя высокой цели. Ладно, оставим мужчин шушукаться, под видом рабочего совещания обсуждать мою особу. Займемся насущными вопросами. Знакомством с подчиненными и личностью отправителя Рос. Вырви ведьме глаз, он меня плохо знает, если решил выйти сухим из воды. С моей нынешней должностью можно без всяких согласований отправиться в службу безопасности. Заодно нормальную голограмму сделаю. Женщина всегда остается женщиной, а на документах и вовсе обязана выглядеть вдвойне привлекательной. Существует несколько способов добиться желаемого. Рациональный, силовой и метод дурочки. С помощью взмаха ресниц и очаровательной улыбки порой получишь больше, чем потрясая сводом законов. Но милую женственную Магдалену я приберегла для службы безопасности. Даже если ты носишь шпильки, должна оставаться для подчиненных мужиком, то есть стальным стержнем. В отдел я вошла уверенно, без стука, многих застав врасплох. Даже смех пробрал от комичной картины. Журналы, книги, недоеденные бутерброды летели в ящики столов, а в попыхах потушенные сигареты в окно. Ух, получат от меня по шее горе-курильщики. Головы дружно склонились над папками. Ну-ну, так я и поверила. Доброго дня. Хищным взглядом обвела присутствующих. Шайтан, власть так пьянит. Однако отягощавшая руки папка напоминала, нужно скорее запустить дело в работу. Кому бы его поручить? Ладно, решу по ходу. Выслушав ответное недружное приветствие, велела проветрить помещение и процокала к своему рабочему месту. Приятно сидеть не в общем муравейнике, а в небольшом, но собственном кабинете. Еще приятнее кнопкой вызвать этажного секретаря и напрямую звонить начальству. Да что там, я сама уже начальство. Красота! Поборов желание скинуть туфли и немного покачаться в глубоком кресле, велела принести список подчиненных и начала по очереди вызывать их к себе. Расспрашивая о том, кто чем занят, сверяла их слова с оставленными предшественником заметками и попутно изучала мимику жеста. Увы, результаты не порадовали. Без должного контроля сотрудники распоясались, а ведь надвигалось время подачи очередных отчетов в ведомстве. Половина форм не заполнена, дела пусть и закрыты, не сданы в должном виде. Вдобавок, меня воспринимали как кого угодно, только не начальника. Мол, я тут ненадолго, должность под юбкой достала и всякое такое. Особенно отличился некий Фред Иштригес. Он отвечал с нагловатой ухмылкой, вел себя дерзко, даже хамовато. Словом, всячески демонстрировал, кто тут главный. Ну а я? Что я? Хочешь быть крутым? Будь им. Например, найди ту самую гадалку, а я рядом постою, полюбуюсь твоими блестящими способностями. Но это было только цветочками. Самую крупную фигу судьба заготовила напоследок. Пристроив злосчастный букет и заодно смирившись с его существованием, я, как и планировал, направилась к безопасникам. Какое же фиаско меня поджидало! Даже приторная улыбка с лица сползла. Нас предупредили и строго-настрого запретили заниматься данным вопросом. Очеканил суровый мужчина по 10 футов ростом, едва я только заикнулся своей просьбе. «Кто?» – опешила я. «Это секретная информация», – заладил Чурбан. «Хасаби угнет, что ли?» – предположила я, хотя не могла взять в толк, зачем главе карательно играть в шпиона. «Нет». «Я паяльник найду», – в сердцах пригрозил безопаснику. «Подстерегу и...» «Да не знаю я кто», – раскололся Амбал. «Господину Иждилару вчера поздно вечером позвонили, отдали приказ, он нам не докладывает». «Ну и ну, вряд ли Лоран Иждилар, начальник службы безопасности, человек робкого десятка. Такого простыми угрозами не возьмешь». И тут до меня дошло. 5 роз. Магдалена. Зараза. Сволочь хасабистая. От души припечатал я отправителя букета и, черкнув каблуками по паркету, вернулась в отдел.